Ева и искра в сердце. Моей любимой Евочке, в твоем сердце живет теплая искра, мой самый главный подарок. Это твоя смелость, твоя доброта и частичка того, кто любит тебя больше всего на свете. Пока она горит, ты никогда не будешь одна и всегда найдешь дорогу. В одном уютном доме, где всегда пахло чем-то вкусным, жила-была девочка Ева. Ева была не просто девочкой, она была настоящей исследовательницей. У нее были самые внимательные глаза, которые замечали чудеса повсюду, и самое мудрое сердце. Но самым главным сокровищем Евы была теплая искра. Она жила у Евы внутри, глубоко в сердце. Эта искра была подарком от того, кто любил ее больше всего на свете. Она согревала Еву смелостью и добротой. У исследовательницы Евы был верный друг пес Рич, которого она ласково называла Бу. Ева понимала язык Бу, а Бу понимал Еву. Они обожали играть в прятки. Ева прятала вкусняшку и хитро спрашивала: «А где?» Бу вилял хвостом и тут же находил пропажу. Они знали, если искать от всего сердца, то все обязательно найдется. Однажды утром Ева посмотрела в окно и сказала: «Бу, сегодня мы отправимся в большое путешествие. Мы пойдем искать гору, где спят звезды. Говорят, это самое красивое место на свете». Ева надела свою куртку исследовательницы и удобные ботинки. Бу радостно гавкнул, они были готовы. Шли они, шли и пришли в туманный лес. Туман был густой, как молоко, и спрятал все дорожки. Бу остановился и тихонько заскулил. Ему показалось, что они заблудились. «Не бойся, Бу», – твердо сказала Ева. Она закрыла глаза и прислушалась к своей теплой искре. Искра внутри засияла ярче и шепнула: «Дорога появляется, когда делаешь первый шаг, Ева». Лес закончился, и они вышли к широкой реке. Мостика нигде не было. На берегу сидел грустный бобер и вздыхал. «Что случилось?» – спросила Ева. Она умела говорить на языке доброты. «Я потерял свой любимый синий камушек и теперь не могу закончить плотину», – ответил бобер. Ева вспомнила свою любимую игру. «А где камушек?» – спросила она и стала внимательно смотреть. «Вот он!» Ева нашла его под листиком лопуха. Бобер так обрадовался, что тут же достроил плотину. «Спасибо, Ева! Твоя доброта построила мост!» – сказал он и показал им, как перейти на другой берег. Наконец, они добрались до горы, где спят звезды. Вершина была очень высоко. Вдруг налетел холодный ветер сомнений. Он зашумел и попытался столкнуть их вниз, шепча: «У вас не получится. Слишком трудно. Возвращайтесь». Бу прижался к земле. Но Ева не слушала ветер. Она слушала свою искру. Искра разгоралась все сильнее, давая ей силу. «Мы сможем, Бу!» – крикнула Ева. «Шаг за шагом!» Она сделала шаг, потом еще один и еще. Ветер не смог победить ее теплый свет и улетел прочь. И вот они на вершине. Прямо под ногами сияли тысячи звезд. Это были удивительные светящиеся цветы. Это было самое красивое место на свете. Ева засмеялась от счастья. Подул легкий, теплый ветерок и ласково потрепал Еву по щеке. Это было похоже на чье-то нежное прикосновение. Ева посмотрела на цветы и заметила, что их свет очень похож на свет ее собственной искры. И тогда Ева поняла главную тайну. Чтобы найти волшебство и силы, не обязательно идти далеко. Все, что ей нужно, всегда было с ней. Оно внутри нее. Обратная дорога была легкой и веселой. Ева и Бу возвращались домой, как настоящие герои. Теперь Ева точно знала, что бы ни случилось, она справится со всем. Даже если впереди туман, широкая река или холодный ветер, потому что ее теплая искра всегда с ней. Она всегда согреет, укажет путь и напомнит, как сильно она любима. Всегда. Моей Еве. Мир огромен, и в нем тысячи дорог. Если однажды ты забудешь, куда идти, загляни в свое сердце. Там живет искра. Она помнит твой путь и всегда укажет дорогу домой, к себе настоящей. Не бойся холодных ветров и густых туманов. Есть свет, который невозможно погасить. Он внутри тебя. Чем смелее твои шаги, тем ярче он горит. Сияй. С любовью, твой папа.